окружить здание в 10 рядов и поставить еще один отряд за воротами внутреннего двора, а ты схватить и связать его. Ни секунды не колеблясь, стражники мгновенно кинулись к Лин Чжэню. Они оттащили его и заломили руки за спину. Лу Цзюнь споткнулась о стол, испытав нечто похожее на облегчение, но которое таковым не являлось. Нет, обычно послушный Лин Чжэнь сейчас яростно вырывался из их рук. «Не сейчас, отпустите». «Ни за что, изменник», — отчеканил Цай Цзин и обратился к стражникам. «Если его жена-преступница объявится, нужно быть наготове. Держите меч у его горла». Один из солдат схватил Лин Чжэня за волосы и приставил меч к его шее. Старичок выгнулся дугой, обливаясь потом и учащенно дыша, и Лу Цзюнь ощутила себя пойманной в сети ночного кошмара. Его жена значила ли это, что Фань Жуй пыталась сбежать? Они оба с самого начала планировали это. Лу Цзюнь не могла оторвать взгляда от двух божьих клыков. В горле скопилась желчь. Цай Цзин пока ничего не заметил, и если бы Лу Цзюнь заговорила, то вынесла бы Лин Чжэню смертный приговор. С таким же успехом она могла сама перерезать ему горло, что он, возможно, и собирался сделать с ней. Шум вокруг здания не стихал. Стражники толкались туда-сюда, блокируя выходы, которые и так уже выглядели неприступными. Но никто из них не смотрел в сторону Лу Цзюня и Лин Чжэня. Никто и не подозревал, что среди них есть угроза. Лин Чжэнь и Фань Жуй, а что, если ее побег являлся частью их более масштабного плана, с помощью которого они оба собирались вырваться на свободу? Если магнетит все же сработал бы, как они твердили, и Лин Чжэнь убедился бы, что их измененный божий клык готов, то все, что ему оставалось, это схватить один из них и обрести силу, что позволит ему прорваться через стражу и сбежать вместе со своей женой, когда она окажется здесь. Однако он действовал чересчур небрежно. Он не использовал метод, который, как предполагалось, должен был заставить камень заработать. Должен был заставить все это заработать. И когда он встретился взглядом с Лу Цзюньи, то застыл, как кролик при встрече с охотником. Он знал, прекрасно знал, что делает. Она вновь взглянула на Лин Чжэня, которому приставили клинок к горлу. Его глаза бешено вращались, как у зверька в ловушке, пока не наткнулись на ее взгляд. Он посмотрел на свое рабочее место, а после вновь на нее и словно взмолился. Переполох снаружи усилился. Вбежал один из стражников и быстро поклонился Цай Цзину. «Господин советник, министр Дуань схватил их». «Кого схватил?» После доклада солдаты у одной из дверей расступились, и у Лу Цзюньи подкосились ноги. Вошедшие стражники вели Фань Жуй, Лин Чун и так называемого тактика, который побывал в гостях у Лу Цзюньи только вчера вечером. Он, единственный среди них, держался на своих двоих и мог идти, пусть и был связан и окружен солдатами, как и остальные. Фань Жуй держали крепче всех, руки и рот ей плотно зажали, и по меньшей мере дюжина клинков образовали вокруг нее плотное кольцо, а военный министр, сам военный министр, шагал за ее спиной. Командующий Гао топал рядом, куда более потрепанный, чем его начальник, с сердитым выражением лица. Двое других стражников тащили Лин Чун. Казалось, она была без сознания, все ее лицо сплошь покрывали синяки и запекшаяся кровь, а волосы и одежда были в полном беспорядке. «Почему, сестрица Линь, зачем же ты вернулась да совершила подобное?» Лин Чун была свободна, полностью свободна, находилась далеко и не была виновна в каком-либо преступлении, но все же она вернулась нанести удар в сердце империи, стать той самой преступницей, которой ее заклеймили. Ради чего, судя по всему, это и оказалось их более срочными делами, которыми она со своим другом планировала заняться и о которых они уклончиво упоминали, пока пытались склонить Лу Цзюньи к государственной измене. Она не могла взять в толк, откуда им известно о Фань Жуй, и не понимала, зачем им вообще понадобилось вызволять ее из заточения. «Господин советник», — поприветствовал Цай Цзина военный министр, прошагал вперед и поклонился ему. «Мы по-прежнему собираем информацию, поэтому расследование продолжается. Поимку этих троих едва ли можно счесть большим вкладом, но я подумал, что лучше всего будет немедленно доставить их к вам и к другим моим начальникам, поскольку их преступные намерения лучше будет разгадывать тем, кто куда прозорливее меня в делах государственных. Я отправил гонцов, чтобы остальные советники прибыли сюда». Происходило что-то, что выходило за рамки понимания Лу Цзюньи. Министр говорил льстиво и со всем почтением, явно снимая с себя любую ответственность, по каким-то скрытым причинам, но лицо Цай Цзина посерело от ярости, и вызвана она была не побегом Фань Жуй, а словами министра. «Командующий Гао», — обратился Цай Цзин, не отрывая взгляда от военного министра, «будьте так любезны встретить наших глубоко уважаемых советников и проводить их в зал Белого Тигра. Передайте им, что мы проведем собрание там». Командующий Гао смотрел то на одного начальника, то на другого. Мудро смекнув, что лучше не ввязываться в противостояние между ними, он выскользнул из комнаты без каких-либо возражений. «А теперь, министр Дуань», — начал Цай Цзин елейным тоном, в котором сквозил яд, — «вы были столь мудры, что оставили этих изменников под надзором своего божьего зуба. Но куда разумнее осуществлять этот надзор в стенах темницы?» Глаза министра сузились. Цай Цзин, быть может, и был его начальником, но между ними ощущалась какая-то борьба за власть, или, возможно, между Цай Цзином и человеком, который стоял за министром, коллегой Цай Цзина. Военный министр доставил опасных заключенных сюда, в охраняемый исследовательский комплекс Цай Цзина, что уже можно было принять как вызов. «Это ведь ваши дела, советник», — ответил министр деланно вежливым, не больше и не меньше, тоном. «Я лишь хотел передать вам вашу собственность, ведь лишь вам надлежит решать, как распоряжаться своим имуществом». Напряжение между ними росло. Цай Цзин, казалось, сделался еще больше и выше, на лице его застыла агрессивно-нейтральная гримаса, что выглядело куда страшнее, чем если бы он гневался. Во взгляде министра мелькнула неуверенность. В этот миг, когда чиновники сосредоточили все внимание друг на друге, товарищ Лин Чун, тактик, громко завопил и с силой пнул скамью, стоявшую у одной из столешниц. Та прокатилась по полу так быстро, словно на ней выросли крылья, и сбила с ног стражников, удерживавших Лин Чжэня. Те свалились друг на друга, закричав от боли. Лин Чжэнь не стал мешкать. Он вырвался из их хватки и помчался вперед. Меч, которым ему угрожали, полоснул его по воротнику и плечу, но тот рванул прямиком к божьим клыкам. Лу Цзюнье стояла ближе всех. Она дернулась в его сторону, чтобы остановить его, она и сама не знала, и была недостаточно быстро. Он схватил оба артефакта со своего рабочего стола голыми руками. Отражение, недостаточно измененные магнетитом, они отражались бы друг от друга вновь и вновь, и так до бесконечности. Его целью являлось не бегство, вовсе нет. Энергия вырвалась из маленького старика-ученого, отбросив Лу Цзюнье на пол и повалив солдат друг на друга. Лин Чжэнь медленно выпрямился, в каждом его кулаке было по одному божьему клыку. Между ними в воздухе вспыхнуло пульсирующее белое сияние. «Нет, стой!» Лу Цзюнье закрыла глаза рукой, когда сияние стало обжигающим. Она попыталась подобраться к нему и вновь упала, хотя все, что она могла сделать сейчас, что стоило сделать любому из них, даже Лин Чжэню, это бежать, всем убегать. Но у них не вышло бы уйти достаточно далеко, ни у кого не вышло бы. Солдаты запаниковали и начали суетиться, одновременно пытаясь защитить советника и министра, тащить пленников и спасать собственные жизни. Но они двигались словно одурманенные, барахтались в безуспешных движениях, их руки и ноги сражались лишь с воздухом. Даже если бы им удалось сбежать, расчеты, составленные ее командой в рамках более мелких исследований, прошедших успешно, все цифры пронеслись в памяти Лу Цзюньи, и она поняла, никто не сумел бы двигаться достаточно быстро, никто не сумел бы убежать. Лин Чжэнь планировал уничтожить их всех, их исследования Цай Цзина, и его самого в придачу. Это должно было положить конец императорскому советнику Великой Сун. Взрыв мог затронуть даже сам императорский дворец и государя, и действовал Лин Чжэнь не в одиночку. Лу Цзюньи внезапно осознала записки, которые оставляла Фань Жуй, те, которые Лу Цзюньи сочла чепухой. «С детства я изучала классическую литературу и историю». Это была первая строка из стихотворения Сун Цзян. Лу Цзюньи не признала его. Это стихотворение Сун Цзян никогда не исполняла, лишь передавала друзьям, которые ахали и хихикали над его дерзостью, его бунтарством. Фань Жуй говорила о Красной реке. В стихотворении река обогрелась кровью. Лин Чжэнь и Фань Жуй вместе спланировали это. Им не разрешалось даже разговаривать друг с другом. Они лишь выжидали подходящий момент. Лин Чжэнь знал, что Цай Цзин возвращался сегодня. Свет и звук колебались между божьими клыками, все быстрее, ярче, выше. Гул оставался за пределами слуха, пока сам воздух не завибрировал от него. Когда эта сила вырвется на свободу, когда божьи клыки больше не смогут ее сдерживать. Тело Лин Чжэня задергалось, затряслось от волн напряжения, Его кожа стала яркой и тут же потемнела, цвета вспыхивали на ней слишком быстро, так, что не успеть разглядеть. Казалось, внутри него копошились черви. Божьи клыки пожирали его изнутри, точно так же, как пожрали и людей в Аньфэне. Вопрос заключался только в том, сколько разрушений он учинит, прежде чем они это сделают. Тогда он умрет, умрет как мученик. Фань Жуй умрет, Лин Чун и ее друг тоже умрут. Умрет и Лу Цзюньи. Императорский советник Цай Цзин тоже умрет, вне всяких сомнений, как и было задумано. Все чувства Лу Цзюньи вырвались в пронзительном крике. Энергия словно пропитала воздух, заполняя глаза и уши, зубы и рты ощущалось каждым открытым участком кожи. Едкий запах сильно обжигал ноздри. Еще несколько стражников попытались пробиться к Лин Чжэню, но лишь сползли на пол, а стоило Лу Цзюньи попытаться пошевелиться, как ее руки прошли сквозь воздух, словно через густой сироп. Она по-прежнему находилась к нему ближе всех. В безумном отчаянии она поднялась и бросилась вперед. Несмотря на все ее многолетние тренировки, она двигалась неуклюже, слишком медленно, словно сама реальность стала тяжелее. Она не кинулась к Лин Чжэню. Вместо этого она бросилась к полкам позади него, ухватилась за одну из чашек, в которой осталось ее печальное подобие алхимического раствора. Слишком тяжелый воздух сковывал ее движения, руки приходилось напрягать сильнее, чем следовало бы, чтобы сдвинуть маленький горшок. Она быстро развернулась и обрушилась на Лин Чжэня в этой отчаянной атаке, выплеснув содержимое горшка на божьи клыки и надеясь на хоть какой-нибудь эффект. Большая часть жидкости попала на Лин Чжэня, и, кроме того, на него упала Лу Цзюньи. Этот миг показался ей одновременно и невероятно медленным, и столь же быстрым. Она столкнулась с Лин Чжэнем, они сильно ударились друг об друга локтями и коленями, а затем вместе рухнули на пол. Горшок разбился вдребезги, его осколки попали на них обоих, вместе с остатками эликсира, который до этого впитался в Лин Чжэня. Божьи клыки упали в это месиво. Оглушенный Лин Чжэнь попытался нащупать их. Он двигался не быстрее, чем кто-либо другой в этой комнате. Лу Цзюньи двинула ногой, и это заторможенное движение отправило оба крошечных артефакта под одну из тяжелых стоек, за пределы его досягаемости. Болезненные вибрации в воздухе внезапно ослабли, но ненадолго, спустя миг накатила новая волна, а после вновь пошла на спад, процесс каким-то образом прервался. Лу Цзюньи почувствовала это. Энергия все еще пропитывала воздух, но больше не нарастало. Разум Лу Цзюньи работал слишком медленно. Чтобы воспользоваться божьими зубами, необходим был контакт с кожей. Лин Чжэнь не смог бы продолжать наращивать их силу. Но сила по-прежнему колыхалась, оторванная от него. Прекращение контакта не разорвало бы их связь полностью. Люди из Аньфэньского монастыря доказали это, когда отбросили божьи клыки и все равно еще горели. Только вот Лин Чжэнь вовсе не горел. На коже его появились красные пятна обнажившегося мяса, местами она почернела, но спазмы прекратились, и он, с трудом дыша, свалился на пол исследовательского помещения от боли, но не от смерти. Внезапное открытие поразило Лу Цзюньи так, словно она нырнула в ледяное озеро. Каждая их попытка воздействовать на божий клык, чтобы сделать его более устойчивым, заканчивалась провалом. Они не подумали о том, что, как и божий зуб, клык тоже должен быть связан с человеком. Человек всегда будет другой стороной его силы. Они не пробовали воздействовать на человека. Вот в чем секрет контроля над ним, или частичного контроля. Два божьих клыка все еще усиливали друг друга без возможности их стабилизировать. Лин Чжэнь уже не мог этого остановить, даже если хотел бы. Она спасла его на мгновение, но не остальных. Законы божьих зубов все как один твердили, что их сила никогда не рассеивается, а энергия должна куда-то уходить. Быть может, она остановила его цепную реакцию раньше, предотвратив катастрофу, которая сравняет город с землей, возможно. Быть может, так они выиграли бы несколько мгновений до того, как вся эта мощь вырвется на свободу, но не более. «Бегите», — вновь пыталась предупредить Лу Цзюньи, но ее легкие сжались. «Бегите». Она попыталась притворить свои слова в действие и оттолкнулась от Лин Чжэня. Двигаться стало немного легче, по крайней мере, воспользовавшись короткой передышкой, она смогла подняться на ноги и вновь попытаться неуклюже шагать. Потрясающий небеса свернулся калачиком на полу, не последовав за ней. Стражники тоже пытались убраться из этого места, но они натыкались на стены, углы и друг на друга, несмотря на всепроникающий пронзительный вой, возвещавший о скорой гибели. Это вновь начало нарастать, Божьи клыки отражали энергию друг от друга в кошмарном разрушении, только теперь беспорядочно и безо всякой цели, и эта сила была готова прорваться в реальность. Лу Цзюньи почувствовала это, все почувствовали это. На другом конце комнаты, где держали остальных пленников, раздался крик, а вслед за ним еще один, но у Лу Цзюньи перед глазами все плыло, и она не могла разобрать, что случилось. Фань Жуй, быть может, ей по силам было это остановить. Она единственная, кто имел такую возможность, если она захотела бы. Военный министр сжимал рукой свой кулон, и Лу Цзюньи поняла, у него точно был божий зуб. Другую руку он вытянул вперед, словно собирался бороться с этой мощью, словно мог защитить их. До этого у него не было бы ни единого шанса, но сейчас, как знать, вдруг он сможет остановить эту ослабевшую волну, если вложит в атаку все силы и если его божий зуб окажется достаточно мощным для этого. Им все равно нужно было убегать отсюда, так у них, по крайней мере, появился бы шанс, если бы они побежали. Цай Цзин навис над ней, расталкивая солдат, которые упали, пытаясь его защитить. Он пробовал прорычать ей свои вопросы, но вновь стало сложно расслышать хоть что-то. Вибрации достигли пульсирующего зенита, слишком болезненные и ошеломляющие, они свидетельствовали о приближении выплеска рвущейся наружу силы, который обратит их в ничто. Лу Цзюньи, не думая, бросилась на Цай Цзина императорского советника Великой Сун, толкая его перед собой к ближайшей двери, после из здания, по камням внутреннего двора и прочь, дальше, подальше отсюда. Из комнаты, которую они только что покинули, донесся громкий рокот. Лу Цзюньи рывком дернула их обоих вниз, за те самые постаменты, которые она использовала для защиты, когда неоднократно проводила здесь опасные испытания. Они очень сильно ударились о неплотную каменную кладку дороги, впечатавшись лицами в гравий и землю, которые забили их рты и ноздри. В это мгновение исследовательские помещения Цай Цзина сотряс громовой раскат. Он пронесся над ними, вокруг них, сквозь них оглушительной какофонией чистейшего разрушения. Глава 25. Лин Чун вовсе не была без сознания, когда их всех притащили к Цай Цзину. По крайней мере, не полностью. Да и передвигалась она по большей части самостоятельно, пусть и спотыкалась через каждый шаг и солдатам приходилось поддерживать ее, чтобы она не упала. Голова гудела, глаза заволокло красным туманом, зрение частично пропало. Куда сильнее она ощущала ярость, до того острую и жгучую, что обжигала ее изнутри. Гао Цу обошел ее. Снова. Она и представить не могла, что ей вновь доведется с ним встретиться. У нее почти получилось убить его. В следующий раз ей это удастся, уж она постарается. С императорским советником она уже виделась ранее и вполне могла узнать его сквозь марево крови, боли и шума. И она поняла, что ей на него плевать. Когда-то давно Цай Цзин казался ей весьма важной особой, ведь правая рука государя, считай, бог среди обычных смертных. Но не теперь. Он оказался всего лишь человеком. Человеком, который вознамерился воспользоваться властью, чтобы избавиться от них. Она выбросила его из головы как нечто совершенно неважное сейчас. Кое-что поважнее не давало покоя ее полуясному сознанию, и поначалу ей было невдомек, что именно. Ею овладело странное чувство, подобное сопряжению разных миров, неровной мозаики жизни, силы необъятного неизвестного, что так и манили прикоснуться к ним. Она уже испытывала подобное, когда разделила силу Божьего зуба с Луда. Она подумала, что это, должно быть, Божий зуб военного министра, но ей уже довелось почувствовать его силу на улице. В отличие от артефакта сестрицы Лу, тот был гораздо слабее и будто с трудом проявлял себя. Но неожиданно у нее возникла мысль, не могла ли она как-то противостоять ему. Ее так занимала месть Гао Цу, глаза застилала от злости, и она даже не попыталась, а попытаться стоило. Так или иначе, но силу его божьего зуба она все еще чувствовала. Та велась вокруг министра, который не сводил ястребиного взгляда с пленников. Однако в этот миг Лин Чун ощутила что-то иное, нечто более масштабное. Оно не было сконцентрировано в конкретной точке, а расползалось по всей зале, зданию, близлежащим улочкам. Лин Чун не успела осознать, что это, как вдруг странное ощущение резко сменилось оглушительным ураганом, сбившим ее и остальных с ног. Ей даже почудилось, что она слышит голос Лу Цзюньи, но то наверняка было лишь наваждение. Ее захлестнул всплеск ошеломляющих чувств, что странно переливались, обжигая и подавляя. «Давай же, попробуй, на этот раз ты должна попытаться. Эти навыки совершенствующегося, ей стоило не бояться их использовать, перестать быть беспомощной, защитить себя, своих друзей, гору Линшеньба. Она сделала глубокий вдох, потянувшись к внутреннему центру, как учила ее Чаагай. Эта попытка была слабой, даже смехотворной, но все же, неизвестно каким образом, мир вокруг нее опять обрел равновесие, пусть и совсем чуть-чуть. Линчун стало легче различать пересекающиеся потоки энергии, вот только стоило ей попробовать сопротивляться им, как ее сознание словно соскользнуло, как засаленные пальцы с древка копья. Она привела мысли в порядок. Реальность вокруг нее содрогалась и вздымалась. Линчун решила не бороться с этим, а позволила хаосу течь мимо нее, словно бурный речной поток, огибающий камень. Будто пребывая в дреме, она нашла в себе силы подняться на ноги и огляделась по сторонам. Лу Цзюньи, к ее потрясению, все же оказалось здесь и, такого Линчун точно не могла бы себе представить, бросилась на какого-то невысокого седобородого ученого, застывшего в безумном исступлении. Он и был источником этого вихря. Именно через него, из него, вырывалось нечто безудержное, то, что не должно было оказаться на свободе. В тот момент Линчун не только увидела, но и осознала, что это уродливая, прерывистая, нестабильная сила была оружием, столь похожая на божий зуб, но все же иная. Она распалялась все больше и больше, но без всякой цели и направления. Лу Цзюньи с криком бросилась на этого мужчину, но тут же отлетела от него. Бушующий вихрь ослаб, словно развязавшаяся на ветру веревка, но не утих. Мир вокруг снова ускорился, напоминая теперь разномастные, беспорядочные куски, хотя и походил на сбивающий с толку, беспорядочный калейдоскоп. Линчун оставалась на ногах, но противиться этой силе не могла, на это не было времени. Не пытайся сопротивляться, воспользуйся ею. Большинство стражников все еще корчились от боли, распластавшись на полу или привалившись к стене. Линчун собралась силами и погрузилась в то ментальное пространство, борясь с желанием отпрянуть от рвущейся, ревущей мощи, разливавшейся вокруг. Эта мощь ударила по ней и закружила ее так, что Линчун едва не потеряла равновесие. Она вдохнула ее, потянулась ей навстречу без всякого сопротивления. Это укрепило ее силы, хотя и угрожало сбить с ног и раздавить. Долго она этого не выдержит. Ей нужно было совсем немного, успеть спасти их. Линчун, оседлав позаимствованную волну, позволила телу совершать отточенные годами тренировок движения. Она развернулась и почти полностью упала на шпагат. Руки ее, пусть и связанные за спиной, но опустились точно на эфес кинжала, покоившегося на поясе одного из стражников. Она выхватила его и избавилась от пут. Уюн, воспользовавшись царящим хаосом, попытался уйти от стражников, выпрямившись на нетвердых ногах. Линчун тут же рванула к нему и освободила его. Линчун непроизвольно окружила их обоих защитным пузырем. Тот был слабым, несовершенным, но его вполне хватало, чтобы они могли прийти в чувство и вернуть себе равновесие. Солдаты кричали и копошились. Паре тройки удалось отбиться от мощного потока энергии. Некоторые пришли в себя и, пошатываясь и спотыкаясь, обратились в бегство, помчавшись наружу. Другие, вспомнив о долге, попытались задержать бегущих пленников. Завязался бой. Чьи-то лица тесно знакомились с их локтями, недавно добытые кинжалы вспарывали горло, и вскоре Уюн с Линчун оказались на свободе, пока мир кружился вокруг них. «Нам нужно выбираться», — прокричала Линчун. Ей пришлось кричать. Она не знала наверняка, услышала ли ее Фанжуй. «Помоги заклинательнице», — крикнул Уюн, но, хотя он и стоял рядом, слова его прозвучали тихо, словно издалека. Однако в помощи Фанжуй не нуждалась, она сама оторвалась от стражников, по крайней мере, ей хватило времени, чтобы применить свои алхимические навыки. Неизвестные минералы полетели с полок залы, и обрывки пут, удерживающих заклинательницу, полностью рассеялись. Уюн пытался зацепить ее, привлечь внимание женщины, которая выкрикивала что-то неразборчивое, пока не отошел слишком далеко от Линчун и не потерял равновесие, упав на колено. Но Фанжуй не обращала внимания ни на кого, кроме лежавшего на полу в центре залы мужчины, корчившегося от боли или стыда. Она накрыла все помещения ярко-алой вуалью смертоносной силы и бросилась к нему. Уюн все еще пытался помчаться вслед, чтобы оттащить ее назад. Линчун схватила его за руку. «Не выйдет. Надо бежать, сейчас же». Уюн упрямо противился, беспрестанно бормоча. «Она нужна нам! Мы умрем!» — закричала Линчун. Ее душевное равновесие сильно колебалось. Им нужно было бежать отсюда, и как можно дальше. Линчун могла защитить их, по крайней мере, она надеялась на это, но с каждым мгновением ей становилось все труднее бороться с этим водоворотом. Фаньжуй была куда могущественнее Линчун, помощь ей не требовалась. То был ее собственный выбор. «Мудрец», — позвала Линчун, насильно разворачивая к себе Уюна. «Верь мне». Уюн все же молча согласился и, опираясь на Линчун, бросился к выходу. Мир перед глазами казался хаотичным и расплывчатым, они двигались слишком медленно и неуверенно. Дверь то казалась невероятно близкой, то будто бы удалялась от них, пока они не преодолели этот кошмарный мираж. Краем сознания Линчун уловила, что Лу Цзюнь оттаскивает советника через другой выход, что военный министр храбро, отважно, но совершенно напрасно стоит со своим божьим зубом в руках и, к сожалению, не осознает, что у него не хватит силы, чтобы противостоять этому. Она заметила и Фаньжуй. Та обнимала мужчину, который, по всей вероятности, был ее мужем, соединив свою силу с его, прежде чем эта объединенная мощь достигла пика и выплеснулась наружу в полыхающем сиянии. Словно две яркие обреченные бабочки, решившие остаться и умереть, желая уйти на своих условиях. Глава 26. Позади них прогремел взрыв такой силы, что казалось, будто сама земля разверзлась. Ударная волна обрушилась на спины Линчун и Уюна. То был не одиночный взрыв, а целая череда ужасных громовых раскатов, распространяющихся по цепи, словно рушащиеся по принципу домино дома. Линчун задействовала все внутренние резервы, чтобы отразить ударную волну. В отчаянии, на инстинктах она укрыла обоих неуклюжей защитой. Ей удалось частично погасить удар, достаточно, чтобы их кости не расплющило, но все же она повалилась вперед, от падения ее спасло лишь предплечье Уюна, в которое она вцепилась железной хваткой. Вокруг них смертоносным градом рассыпались осколки. Линчун восстановила равновесие и потащила их обоих прочь со двора, к дороге. Бежать, бежать как можно быстрее, как можно дальше. Пусть оставшиеся в живых стражники в смятении разбежались кто куда, но им все равно нужно было как можно скорее миновать городские стены. «Подожди». Уюн с такой силой вырвался из схватки Линчун, что оба остановились, чуть не упав. Они укрылись в одном из переулков внутреннего города, между цивилизацией и городскими стенами, в пустынном уголке этого захолустного района неподалеку от дворца. Они пробежали вдоль низкой кривой стены, ограждавшей участок сада с каменным святилищем. Вокруг не было ни души. «Пока что, нужно вернуться», пытаясь отдышаться, выдавил Уюн. «Мы провалили дело». «Ну, разумеется, провалили». Горло Линчун соднило, в ушах стоял звон. Навряд ли она сейчас кричала, хотя, может, так и было. «У нас ни шанса не было. Чудо, что самим удалось уйти. Мы обещали привести заклинательницу», прорычал Уюн. «Обещали, что защитим Линшеньба. Нужно вернуться. Хочешь, убегай. С тобой или без тебя, но я». Она мертва. Линчун знала это наверняка. Нутром чувствовала, что так оно и было. Не то чтобы она буквально ощутила ее смерть, вовсе нет, но каким-то образом она поняла это. Поняла, что произошло, что они планировали и что сделали. Равно как понимала и то, что увидела и ощутила. Она ясно осознавала, над чем Цай Цзин втайне трудился, всю запредельную порочность его исследований. Искусственный божий зуб, та сила, от которой у нее перехватило дыхание, сила, которую обретет его создатель и сможет ею пользоваться, сколько захочет, словно армия богов и демонов в руках человека. Уюн с исказившимся от боли лицом прислонился к стене. Линчун сразу смекнула, что это не от полученных ран, а из-за их провала. «Ты уверена, они пожертвовали собой, хотели уничтожить свое творение», ответила Линчун. Фаньжуй говорила, что они так поступят. Уюн провел рукой по лицу. «То ведь было оружие, верно? Им удалось, получилось его уничтожить?» «Нет, все оказалось куда хуже». Линчун все еще пыталась сложить все воспоминания в единый пазл, но если одни из них были ясными, то другие покрывал мрак. «Мне кажется, скорее, произошедшее, чем бы оно ни было, лишь подлило воды на мельницу Цай Цзина. Он все еще был жив. Пусть у Линчун и не было какой-то сверхъестественной уверенности в этом, иного исхода она не допускала. Такого же мнения, судя по всему, придерживался и Уюн. Он придет по нашей душе. Нужно что-то придумать. Если вернемся, я попробую подобраться ближе к Цайцзину. Мне всего-то и мгновения хватит. Подобраться ближе к Цайцзину, сам-то понимаешь, что несешь. Линчун даже не пыталась скрыть ярость в голосе. Весь город стоит на ушах, ты на Линшеньба главный стратег. Сделай милость, поведай-ка, как ты собирался это провернуть. Нам нужно защитить гору. Именно поэтому мы должны вернуться и рассказать о том, что увидели. Уюн вперился взглядом в Линчун. У мужа Фаньжуй все могло получиться, он мог нас спасти, спасти каждую живую душу с горы Линшеньба. Но его остановили. И кто? Твоя подружка, твоя ненаглядная госпожа Лу. Он потерпел поражение из-за нее, она помешала ему, она с ними заодно. Ты сама все видела, не смей отрицать. Линчун и не думала отрицать. Она также спасла наши жизни. И на кой черт, кто ее просил? Мы должны были там погибнуть, защитить своих близких и умереть славной смертью. Но мы спаслись, и теперь должны вернуться обратно к тем, за кого должны были сражаться, убивать и принять смерть, чтобы сказать, что из-за нас их всех теперь перебьют, а мы не только не предотвратили это, так еще и масла в огонь подлили. Уюн прервался, переводя дыхание. Да для нас было бы честью отдать свои жизни за них, и Лу Цзюнь и твоя должна была это понимать. Линчун собралась было возразить, но слова застряли в горле, прежде чем она смогла их произнести. Уюн был прав. Лу Цзюнь наверняка все понимала, как она оказалась вовлечена в это. Зачем, по ее мнению, Цай Цзин решил сотворить такое оружие? Лу Цзюнь, а знала ли я тебя когда-нибудь по-настоящему? Уюн повел плечами и развернулся. Должно же быть что-то еще. Нужно что-нибудь придумать. Линчун, чтобы не свалиться, облокотилась рукой о низкую каменную стену и прикрыла глаза. Она задумалась, что ей становится все легче испытывать это состояние, когда расширяются границы восприятия. Или, быть может, это потому, что всякий раз, стоило ей оказаться рядом с божественным зубом или чем-то сопоставимым, ее разум становился более открытым. Внутренний город кипел и напоминал разворошенное осиное гнездо. Стражники и чиновники роились группками в поисках начальников, от которых могли бы получить распоряжение, и беглецов, которых необходимо было схватить. Взрыв, сильный взрыв прогремел прямо рядом с дворцом. Из подземной темницы сбежали пленники. Сам государь мог быть в опасности. Паника и страх вызвали разброд и шатание вкупе с массовым помешательством. Не пройдет и половины стражи, как весь внутренний город из-за этого закроют. А быть может, и весь Бинлянь. Нужно уходить, бросила Линчун, мысленно прикидывая расстояние до городских стен. Уюн на дороге, ведущая из города, припрятала деяния стражников для всех троих, но то место находилось на другом конце Бинлиня, добраться туда не представлялось возможным. Можно было бы попробовать выбраться через ворота во внешний город и смешаться с толпой, но они наверняка уже были наглухо затворены и надежно охранялись. Огонь, глухо изрек Уюн, надо пожар устроить, так мы отвлечем внимание, собьем с толку стражников у ворот. Я уже проворачивал подобное раньше. Да я в тебе и не сомневалась, подумала Линчун. Тебе следует вернуться и рассказать обо всем. Я подвел наших товарищей. Я доложусь небесному владыке и упаду на свой меч. Едва ли Ча Агай согласилась бы на это, но Линчун решила промолчать. Она вовсе не собиралась притворяться, что ошибка у Юна не была колоссальной. Им следовало силой утащить Фаньжуй с собой на гору. Нужно было убедить ее, приказать ей, даже угрожать, если уж на то пошло. Но вместо этого Уюн уступил ее роковым требованиям, да еще и с радостью. Линчун нащупала рану на голове, кончиками пальцев провела по распухшей плоти, едва начавшей покрываться коркой. Ее воспоминания были неполными. Перед глазами стояло лишь искаженное злобой лицо Гао Цу, который поднял кулак и бросился на нее. Уюн принял неверное решение, трагически неверное. Открывшаяся картина выглядела крайне противоречивой, напоминая разбитую вазу, осколки которой не стыковались друг с другом. Трупы на полу смотрелись естественно и неестественно одновременно. Тело Линчжэня было наполовину обуглено и погребено, на нем лежала Фаньжуй, неподвижная, с умиротворенным лицом, их окружал сияющий багрянцем ореол. Это все нереально, взмолилась Лу Цзюньи. Она обращалась к самой себе, всему миру, любой потусторонней силе в надежде, что той будет подвластно обратить вспять этот день, неделю, все эти месяцы. Пусть это все будет нереально. Ее замешательство лишь усилилось при взгляде на остальную часть здания. Вся дальняя стена была обезображена и искажена, Камни и кирпичи образовывали уходящую в небо спираль, словно застыли в таком неустойчивом положении. Повсюду валялись кучи обломков каменных глыб, стеновых плит и крыши, настолько огромных и тяжелых, что едва ли обычному человеку удалось бы сломать их или же поднять в одиночку. Количество энергии, которое потребовалось для подобного, было чудовищным. Лу Цзюньи закрыла горящие глаза, отворачиваясь от торчащих из грязи сапог стражников, от рук несчастных солдат, что валялись отдельно от тел. Дальнее крыло здания, где размещались ее помощники, рухнуло, подобно домику из песка. Хранилище с камнями ученых, которые собрал Цай Цзин, находилось в одной из комнат, примыкающих к этому крылу, и Лу Цзюньи показалось, что она почувствовала, как под воздействием божьих клыков они наполнились еще большей разрушительной силой, грозящей поглотить все вокруг. Она не знала наверняка, кто находился внутри. Некоторые ученые были заняты какими-то поручениями, получив приказ лишь о том, что требовалось для лихорадочных утренних приготовлений. Сколько же здесь все еще осталось? Во всяком случае, Лин Чун с другом удалось выбраться. Это было хорошо, верно же? Верно. Лу Цзюньи вовремя успела остановить Лин Чжэня, пока тот не учинил еще более чудовищных разрушений, и обеспечила им время, чем, по крайней мере, дала им шанс сбежать. Ей удалось. Она помогла им спастись. Она спасла их. Ты точно так же думала, что спасала Лин Чжэня и Фань Жуй, когда вербовала их для этой работы. Это никогда не было правдой, даже близко. Мы все это время были игрушками, которыми можно воспользоваться, поиграться и выкинуть. Крики и топот множества ног послышались где-то за пределами разрушенного двора, к которому сбегалась вся стража Бинлиня. Внезапно позади Лу Цзюньи, куда более близко, раздались шаги. Она обернулась. Со стороны разрушенного двора показался Цай Цзин. По его виду не было похоже, что он только что очнулся за каменным постаментом. Каждую ресничку и волосок на бороде покрывал слой пыли, а по щеке тонкой струйкой стекала кровь. Но он держался так, словно восседал на могущественном троне в огромной зале и обладал полной властью над жизнью и смертью, распространявшейся на многие земли. Как и всегда, Лу Цзюньи в оцепенении опустилась на колени среди обломков. Она машинально подумала, что тот будет зол на нее. Не нужно было ей так поступать, ведь он же советник, и он явно разозлился, что она посмела схватить его и оттолкнуть. Он имел право злиться. А кроме того, ведь именно она предложила Лин Чжэню и Фань Жуй присоединиться к их исследованиям, и ее репутация, ее жизнь были связаны с ними. Цай Цзин с самого начала был прав насчет них. Они пытались убить его. Попытка покушения на императорского советника, человека, стоящего лишь на ступень ниже государя, это было гораздо больше, чем измена или убийство. Это было сопоставимо с государственным переворотом. В любом здравомыслящем обществе такое преступление каралось смертной казнью, по-другому и быть не могло. Разве могла Лу Цзюньи сказать, что они заслуживали иного, нежели то, что получили? «Госпожа Лу, к чему это?» – промолвил Цай Цзин с нотками удивления и легкого удовлетворения. «Вы проявили себя как верный подданный Великой Сун, вы спасли жизнь императорскому советнику. Что за потрясающее достижение!» Лу Цзюньи так и сидела, сгорбившись посреди руин, окидывая пустым взглядом торчащие конечности хладных трупов. Он вовсе не злился. Как он может быть спокоен? «Думается мне, что день выдался на редкость удачным», — продолжил Цай Цзин. «Поистине счастливое стечение обстоятельств. Не попытайся этот бездарный мятежник совершить злополучное предательство, мы никогда воочию не увидели бы, что божий клык весьма успешно можно использовать и по-другому». «Использовать по-другому? Прошу прощения, советник», — слова застряли у Лу Цзюньи в горле. Она засомневалась, правильно ли расслышала его. Ей было сложно уловить смысл его слов, ведь именно этого они и пытались избежать. Они проводили все эти испытания, тщательно разрабатывали систему ограничения и меры безопасности, все для того, чтобы сделать силу божьих клыков более управляемой. «Я не могу винить вас в том, что вы не обратили на это внимания», — ответил Цай Цзин. «Вам ведь не доводилось бывать на поле боя. И все же я настоятельно прошу вас еще поработать над вариантом с направленным действием. Хотя и то, что мы сегодня лицезрели, является прекрасной альтернативой на случай, когда необходимо грубое разрушение и с врагом нет нужды церемониться. Всего-то нужно отправить офицера в горы, вооружив его этой мощью, и ни одному разбойнику не удастся скрыться. Довольно комплексное решение. Лу Цзюньи пришла в смятение. Так он намеренно стремился к этому намеренно. Быть может, он не осознает. Да, наверняка он сам не понимает, что говорит. Не может же он. Она решилась вновь попытаться. Прошу прощения, советник, но то, что мы видели, было прервано. Если позволить этой мощи дальше нарастать, то рассчитывать на какое-либо точечное применение будет чистой воды безумием. Приношу свои извинения, советник, но думаю, что в таком случае потери среди невинных людей, возможно, будут неисчислимыми. Она опасалась, что в случае ее неудачи обширные сельские районы могли сгореть в пламени. Ей в голову не могло прийти, что государство способно пойти на подобное намеренно. Господин советник, молю вас, позвольте мне закончить нашу работу. Когда я пыталась остановить Лин Чжэня, то поняла, что алхимические эликсиры мы никогда не брали в расчет возможность изменить самого человека. Если мы улучшим будущего обладателя Божьего Клыка до того, как между ним и артефактом образуется связь, а это вполне возможно, то я смогу дать вам то, что вы хотите. Из-за пыли, покрывавшей ее рот и нос, слова застыли на губах. Она умоляла, молила позволить ей создать оружие, которое потом используют против ее друзей, просто потому, что альтернатива этому была немыслима. Она спрашивала себя, понимала ли это Фаньжуй с самого начала. Если она знала, что использование эликсира на человеке позволит взять под контроль силу Божьих Клыков, то не потому ли отказалась от этой идеи и заранее ее забраковала, пока не привела их всех к катастрофе. Когда Лу Цзюньи настояла, что сама этим займется, Фаньжуй рассказала лишь о воздействии на сам артефакт, ни словом не обмолвившись о его обладателе. Неужели она водила их за нос? Но ведь на клочке бумаги, который она оставила Лин Чжэню, было сказано: «Люди тонут в Красной реке». Это было возможно, и она наверняка знала об этом с самого начала. Она сговорилась с мужем, и они отодвинули всех от исследований, чтобы им никто не помешал. Цай Цзин приподнял полы своих одежд и стал пробираться по развалинам, осторожно маневрируя между телами и обломками. Он подошел к Лу Цзюньи и поглядел на нее сверху вниз. Пыль и грязь, покрывавшие его лицо до самых бровей, каким-то образом придавали ему более свирепый вид. Алхимический способ контроля Божьего Клыка посредством его обладателя, рассуждал он вслух. Еще одно весьма удачное открытие. Аккуратность в нашем деле все-таки в приоритете. Ведь, несмотря на столь впечатляющую демонстрацию, в долгосрочной перспективе для защиты государства от врагов потребуется управляемое оружие, которое можно будет воспроизводить. Лу Цзюньи едва успела вздохнуть с облегчением, когда он продолжил. Так или иначе, но гора Линшиньба прекрасно подойдет в качестве испытательного полигона. Жду от вас лучшего решения, госпожа Лу, и в наших руках окажется либо работающий Божий Клык, либо созданное нашим государством блестящее воспроизведение того, что пытались сотворить здесь эти изменники. После этого никто больше не осмелится бунтовать. Лу Цзюньи не нашлась, что ответить. Слова застряли у нее в горле вместе с пылью. Цай Цзин все прекрасно осознавал. Он отлично знал, что будет представлять собой последний вариант, предвидел все возражения, которые она могла выдвинуть, весь возможный сопутствующий ущерб, который будет нанесен подданным государства. Он все понимал и все равно решил пойти на это. Он безумец. Нет, безумцем он не был. Фаньжуй была безумна, но в каком-то смысле ею двигало благоразумие и чувство справедливости, даже когда она предавала свою страну и государя. Действиями же Цай Цзина руководил лишь холодный расчет. Не безумец, он тиран. Он вновь принялся расхаживать среди руин, словно находился на музейной прогулке. Во двор за разрушенными стенами ворвались стражники, перекликаясь друг с другом. Тут же посыпались команды отыскать советника и министра. Цай Цзин остановился и поглядел на мертвого военного министра. Его неподвижная рука все еще сжимала Божий зуб. Вот только пальцы и ладонь обуглились и почернели. А сам же Божий зуб. У Лу Цзюньи перехватило дух, крик застрял в горле. Артефакт обратился пеплом. Какая сила сумела сотворить такое? Она вновь взглянула на Цай Цзина. Она готова была поклясться, что на губах советника заиграла мерзкая улыбка. «В самом деле, благословенный день», — произнес он тихо, едва слышно. «Удар, подобный этому, точно развеет все возражения. У государя не будет иного выхода, кроме как предоставить мне войска». Глава 27. Цай Цзин прошел мимо свиты служанок и евнухов, поднялся по ступеням императорской лестницы и остановился у дверей зала для аудиенций, который посещал тысячи раз до этого. Он принял ванну и сменил испорченное облачение на новое, прежде чем прийти сюда. Теперь на нем красовался дорогой стеганый халат из серо-голубого шелка, подвязанный расшитым поясом. Дополняли образ тщательно уложенные волосы и борода, внешний вид безупречный, как обычно, когда он представал перед сыном неба. Его одежда была под стать его уверенности. Государь, разумеется, уже получил прямой подробный доклад о событиях минувшего дня, он наверняка признал правоту Цай Цзина. А Цай Цзин оказался прав, впрочем, как и всегда. И теперь он вызвал его, чтобы составить указы, которых так жаждал советник. Тогда все те придворные, смеющиеся над ним за его спиной, подавятся собственным высокомерием. Цай Цзин подождал, пока трижды не ударит серебряные жезлы и все собравшиеся, гражданские и военные чиновники, не займут свои места. Глашатай провозгласил: «Долгих лет жизни государю! Да здравствует великая Сун!» Он повторил это еще два раза, и все чиновники в зале опустились на колени. Лишь после того, как государь прошествовал к трону и занял свое место, глашатай вызвал Цай Цзина. Тот шагнул вперед, почтительно склонив голову, прошел по блестящим полам длинного зала для аудиенций, пока не оказался в самом его центре. Он изящно откинул полы халата, пал на колени и прижался лбом к ладоням, бормоча приличествующие слова. «Этот слуга недостоин находиться в присутствии вашего императорского величества». Обычно государь тут же приказывал ему подняться. Время шло, а государь хранил молчание. Отчего же сын неба ничего не говорит? В голове Цай Цзина роились сотни разных мыслей. Неужели государь, его величество, его императорское величество винил его? Нет, быть такого не может. Цай Цзин никогда не пребывал в немилости. Он усердно работал ради этого. Его язык дергался у него во рту. Он жаждал все исправить, обернуть все вспять, но и слова не мог сказать до тех пор, пока его сиятельное величество не позволит ему этого. «Ответь ко мне», — раздался, наконец, голос сверху. «Ответь мне, советник мой, как ты поступил бы с чиновником, который упустил двух государственных изменников, отдал им опасное изобретение, а после в стороне наблюдал, как они подвергают опасности столицу и дворец? Как ты с ним поступил бы, а, советник?» Хваленая невозмутимость Цай Цзина дала трещину. Бесчисленные взгляды собравшихся на сегодняшнем заседании словно пробирались под кожу и видели насквозь его стыд. «Нет, это невыносимо. Это то, ради чего ты боролся», — напомнил ему шепот. «Убеди государя и защити империю. Это всего лишь очередное испытание, не более. Император не будет долго ждать его ответа». Цай Цзин с опущенной головой уставился в полированный камень. Его борода сливалась с его белоснежной поверхностью. «Я убил бы его, мой государь», — ответил он. Мгновение спустя Цай Цзин услышал, как государь зашевелился. Со всех сторон тут же, разумеется, раздалось приглушенное шарканье, но издать какие-либо иные звуки никто не осмеливался. Цай Цзин выждал, пока напряженность в зале ослабнет, а после продолжил. «Милосердие государя не знает себе равных, я не достоин его снисхождения. Если ваше величество пощадит меня сегодня, я смиренно буду стремиться постичь всю мудрость вашего великодушия. Если буду наказан за ошибки, то молю лишь об одном, чтобы меня запомнили как верного слугу империи». Он замолчал, выжидая. Ему казалось, что его слова правильные. Государь всегда желал любви своих подданных, всегда хотел быть великодушным и милостивым, хотел выглядеть таковым. Цай Цзин служил ему столько лет, и он не мог принять мысль, что все это может плохо для него закончиться. И наконец, государь заговорил. «Встань». Напряженность испарилась, и Цай Цзин понял, что его решение было верным. Он поднялся. Полы его халата плавно опустились, сцепленные руки выражали умиротворение, он был спокоен. Император восседал на троне, его роскошные красно-золотые одежды струились по телу, на голове возвышался величественный головной убор. Глубокие морщины испещряли его царственный лик. «Сын неба несет непосильную ношу», — напомнил себе Цай Цзин. Цай Цзин редко сомневался в собственной правоте, но на его плечах не лежало все их праведное государство. Он ждал. «Так ты хочешь, чтобы я послал армию за этими разбойниками с Линшаньба?» — сказал император. «Все верно, мой государь. И меня уведомили, что тебе для этого нужно 10 000 человек. Поговаривают, их оплот укреплен крайне хорошо, государь, и мы не знаем наверняка, какие дурные силы находятся в их распоряжении. Согласно моим отчетам, Они держат в страхе всю сельскую округу, а кроме того, уничтожили целый полк в деревне Дунцицун в провинции Цзи. Уверен, что напавшие сегодня на Бинлянь мятежники как раз из их шайки, а это нападение являлось кульминацией их заговора. Они глубоко пустили корни, и их необходимо уничтожить. Император опустил подбородок на сложенные домиком руки. «Будут тебе войска, возьмешь с собой генерала Гуаня». Цай Цзин старался не показывать этого, но его сердце заплясало от радости. Слава генерала Гуаньшина прогремела по всей стране. Он был подобен богу войны, с красивым румяным лицом и необычайной бородой. Его излюбленным оружием служила изогнутая сабля с длинной, словно древко копья, рукоятью. «Также я принес счастливые вести, касающиеся сегодняшнего нападения», — осмелев, выдал Цай Цзин. «Изменники потерпели неудачу и тем самым раскрыли тайны исследований, которые я проводил для вашего величества. Полагаю, то, что мы выяснили, может дать империи новое сокрушительное преимущество над врагами. Вдобавок своим бесконтрольным использованием наших ресурсов этот ученый Лин продемонстрировал могущественное оружие. Это также может стать величайшим благом для империи и будет вечно служить защите интересов державы». Император изучал кончики своих сложенных пальцев, а после ответил: «Нет». Ответ поразил Цай Цзина в самое сердце, причинив тому почти физическую боль. «Государь, если позволите мне объяснить все более подробно», — начал он. «Нет», — император поднял взор, а после опустил, задержав его на советнике. «Ты получил высочайший ответ. Немедленно прекрати все эти исследования. Людям не должно вмешиваться в такие дела». «Но как же Цзинь?» — хотелось закричать Цай Цзину. «Северные захватчики уже готовы к вторжению. Все предсказания на крови и костях. Неужто государь забыл, ради чего они все это затеяли? Такой потрясающий прогресс с божьими клыками стал бы великим шансом для империи. Они смогли бы защитить всю страну и укрепить ее границы, даже вернуть территории, принадлежащие им по праву. Использование их против этих бандитов с Линшиньба как еще одно хитроумное преимущество сулило лишь вторичную выгоду. Истинные возможности были куда больше, куда шире и перспективнее. Цай Цзин крепко сжал руки, спрятанные в рукава. Государь никогда не стремился к абсолютной власти. Он хотел мира и отказывался понимать, что одно невозможно без другого. «Больше эту тему поднимать не будем», — объявил он Цай Цзину. «Мой указ ты получил». Отвергнутый, тот поклонился и вышел. Его отточенные движения едва ли были исполнены надлежащего почтения. Он вернулся в свои покои и застыл, живот скрутило так, будто в него нож воткнули. Ему следовало беспокоиться не о собственной судьбе. Над империей нависла настоящая угроза, и Цай Цзин готов был тысячу раз умереть, чтобы защитить ее. Он никогда об этом не забывал. У него оставался последний шанс. Государь запретил использовать божьи клыки, но ведь о его указе известно не всем пока что. Совсем скоро армия отойдет на приличное расстояние от Бинлиня, и пока новости из столицы ее не достигнут, абсолютная власть над ней будет сосредоточена в руках Цай Цзина. Единственный способ убедить государя – это продемонстрировать успех и после вымолить прощение за ослушание. Стабильно работающие божьи клыки – не чудо-оружие, которое так напугало его величество, а спокойная, жестокая, управляемая сила, которую Цай Цзин лично вложит в руки императору. Они так близки к этому. Госпоже Лу не свойственно преувеличивать или искажать факты. Кроме того, она достаточно напугана последствиями бесконтрольного использования божьих клыков, что гарантировало ее сговорчивость. Ей не следовало знать об указе государя, равно как не следовало знать и о том, что это была последняя, отчаянная попытка, которая в случае провала сулила Цай Цзину смерть. Но это ничего не значило. Империя, все, что имело значение, Гао Цу станет ключом к этому. Командующий Гао, настолько жаждущий власти, что Цай Цзин сможет легко манипулировать им, чтобы тот сам испытал новый артефакт, даже не поинтересовавшись, проводили ли они до этого испытания. Если они добьются успеха, а они непременно его добьются, обязаны добиться, то Гао Цу защитит Цай Цзина от гнева государя. Гао Цу и слава, которую он завоюет. Если они потерпят неудачу, Гао Цу, скорее всего, умрет, а Цай Цзина будет ждать казнь. Он отнесся к этому с присущим ему спокойствием. Он и раньше ставил на кон все, данный случай не исключение. Гао Цу, разумеется, не обладал должной военной смекалкой. Цай Цзин отправит генерала Гуаня истребить разбойников, а этот эксперимент отложит до окончательной впечатляющей победы. Главный императорский советник одним ударом искоренит эту заразу и докажет, что есть способ возвысить человека до Бога. Империя обретет невероятную мощь, коей никто и никогда не обладал прежде, наступит эра богов, сотворенных из обычных людей. Их страна будет навеки защищена и сумеет жестоко расправиться со всеми, кто проявит неповиновение, как внутри государственных границ, так и за их пределами. Империя сможет завоевать любые ресурсы, заявить права на любую землю и будет процветать как никогда прежде. Золотой век стабильности, который никто не смог бы угрожать. Эпоха процветания и безопасности, которая станет наследием Цайцзина. И гора Линшеньба прекрасно подойдет на роль испытательного полигона. Впервые за долгие дни Лу Цзюньи вернулась домой до темноты. Ее рабочее место и все исследования во внутреннем городе обратились в ничто, поэтому присматривать ей было больше незачем. Тех своих людей, кто остался в живых и не был ранен, она распустила по домам. Если Цайцзин спросил бы об этом, она сослалась бы на то, что им недостает компетенции, чтобы принимать самостоятельные решения в отсутствии начальников. И это не было бы ложью. Те, чья помощь была бы неоценима больше всего, оказались в числе тех, кто все и разрушил. Она могла бы попробовать обратиться за помощью к одному из алхимиков, поскольку сама едва ли что-то в этом понимала, но тех было лишь двое, и оба погребены под обломками. Теперь ей придется самой делать опасные предположения и надеяться на лучшие. Неосуществимая задача нависла над ней, точно накренившаяся скрипящая башня, грозящая рухнуть и раздавить ее. Если он будет недоволен ее результатами, то какую часть империи Цайцзин готов уничтожить ради своей мести? Онемевшими пальцами она составила еще несколько списков руд, порошков и вытяжек из животных и растений, а также собрала все возможные алхимические свитки и трактаты и все потрепанные инструкции фэншуй, которые только смогла разыскать в руинах. Она могла это сделать. Она должна это сделать, и сделать без чьей-либо помощи. Она чувствовала себя неуклюжей, считала, что ей недостает знания и чутья, однако она старалась внушить себе, что долгие годы изучала теорию алхимии. Но ведь то было лишь игрой в науку. Какой же наивной дилетанткой она тогда была. Но все же, пусть она не была подкована в практической части вопроса, а фэншуй скрывала свои подлинные мотивы, однако была мастером своего дела, и Лу Цзюньи успела многому у нее научиться. Ее познания резко возросли. Она вполне могла добиться успеха, ведь иного выхода у нее не оставалось. Она нашла в себе силы раздать дополнительные распоряжения, делая вид, что обладает властью, которую совершенно не ощущала, а после вернулась в свой пустой дом, чтобы собрать вещи в дорогу. Не совсем пустой, слуги кинулись встречать ее, вернувшуюся в столь непривычное время. Но без ее дорогой Цзя их почтительные приветствия были все равно, что тихое эхо, гулявшее по склепу, где не имелось места ничему живому. «Моя дорогая Цзя, я поступила с тобой плохо. Не уверена, как, когда и что я могла бы сделать, чтобы все пошло иначе, но ты точно знала бы, что делать. Ты могла бы сказать мне, позволь я тебе это. Я была такой дурой, думая, что у меня все под контролем. Думая, что у меня все под контролем». Она оттолкнула свою дорогую Цзя, и теперь та ушла, быть может, насовсем. Даже если она решит вернуться, то высока вероятность того, что сама Лу Цзюньи никогда больше не переступит порог этого дома. Армии и войны, отчаянные битвы и божьи клыки, которые сотрут все с лица земли, только если она это не остановит, но даже если ей это удастся, единственным, чего она добьется, будут лишь чуть меньший масштаб разрушения и смерть ее друзей вместо гибели ни в чем не повинных крестьян. Ее губы зашевелились, чтобы с мертвенным спокойствием отдать указание слугам подготовить все к недельному путешествию. Одна из служанок, та, что постарше, осторожно спросила, нужно ли подготовить для нее ванну, и только тогда Лу Цзюньи осознала, что она, должно быть, выглядит точно призрак, в порванной одежде, с волосами и кожей, покрытыми коркой грязи. Вода и свежая одежда не помогли избавиться от чувства вины, которое терзало ее изнутри. Делать ей было нечего, и ноги сами потащили в кабинет. Вчерашнее письмо от ее дорогой Цзя все еще лежало на столе пустой стороной вверх. Если она не вернется, то нужно самой ей написать. Она отбросила полы одеяния и присела. Взяла брусок чернил и принялась растирать его тщательными, выверенными движениями. Смешала их с водой, подняла тонкую кисточку. Мягкий кончик из шерсти животного завис над чернильным камнем. Она замерла. Она, которая прежде писала так много слов так много раз. Наконец она обмакнула кончик кисти и вывела лишь: «Прости меня». Она откинулась назад, ее кожа покрылась потом, как после изнурительной пробежки. Этого, конечно, недостаточно, но это все, на что она сейчас способна. Она сидела неподвижно, глядя на написанные слова, от всей души надеясь, что те сумеют сказать ее дорогой Цзя гораздо больше, смогут передать все мысли, что она не сформулировала. Она сидела в таком положении, пока взгляд ее не остановился на очаге в кабинете, на обвиняющем мазке пепла и сажи, еще одном доказательстве того, что она кого-то подвела, подвела свою подругу, и сегодня тоже, ведь она помогла им спастись лишь для того, чтобы вскоре их убить. Она изо всех сил старалась не предавать никого и ничего, ни своих друзей, ни собственные идеалы, ни империю, ни советника, но в итоге все равно предала всех и каждого. Слова с сожженного листка вновь вспыли в памяти, рассказывая сказки о свободе, о великом походе во имя справедливости и доблести, об освобождении от жестких ограничений, навязанных людям в зависимости от их пола и общественного положения, от таких же навязанных браков, которые были ничем иным, как темницей, от властей, что выступали тюремщиками, от взаимодавцев, только и ждущих случая, чтобы вонзиться зубами в людское отчаяние, о диком и прекрасном месте, полном богатств и совершенства, где царила истинная справедливость, где людям не приходилось выбирать между нескончаемыми предательствами и изменами, но они всегда могли быть уверены, что правда восторжествует. Рождаемые образы были достойны кисти поэта, но Лу Цзюнь запомнила достаточно.